Глава 8. На ветеранском фронте. Эпиграф. Ему до всего было дело. К нему обращались ветераны по самым разным вопросам. Душевная доброта, общительность, любовь и уважение к людям были отличительными чертами этого легендарного и простого человека, составляли суть его нравственности. Моисеев, генерал армии, председатель Российского союза ветеранов. Строгий и одновременно красивый двухэтажный особняк под номером 4 на Гоголевском бульваре Москвы, где находился СКВВ, стал для Моресева на многие годы вторым домом. Сюда он приезжал каждое утро, обычно к 9 часам, но часто бывало, что и раньше. Неторопливо, без палочки, шел в свой кабинет. Дежурный по комитету сразу узнавал его по шагам. Во время ходьбы каблуки туфель Алексея Петровича тяжелее обычного стучали по паркету. Но не в паркете было даже дело, о чем свидетельствует Денисенко, коллега Моресева. «Утром я на дежурстве. Встречаю одного, второго, третьего. Но вот открывается дверь. На пороге появляется Алексей Петрович Моресев. А на его лице ни сумрачность, ни усталость, ни озабоченность, а приветливая, обаятельная улыбка. И я с радостью иду ему навстречу. Здравствуйте, Алексей Петрович». С его доброй, приветливой улыбки у нас начинался рабочий день. В приемной перед его кабинетом с табличкой «Ответственный секретарь комитета Моресев А.П.», как правило, уже ждали приема несколько ходоков. А в иные дни случалось, что здесь яблоку негде было упасть. Это когда приезжала какая-нибудь делегация, и Моресев приветливо встречал гостей, с каждым здоровался за руку, а потом по очереди приглашал посетителя или группу к себе в кабинет. «Всех приму, и все вопросы решим», — своим слегка хрипловатым голосом обычно говорил он. Если в приемной не было посетителей, что бывало крайне редко, Алексей Петрович успевал обзвонить министерство и ведомство. Телефонные переговоры, в том числе и по Кремлевке, нередко шли на повышенных тонах. Как свидетельствовали коллеги, больше всего от Моресева доставалось Минздраву, работники которого нередко волокитили решения ветеранских вопросов. Алексей Петрович признавался: «Портится настроение от того, что всем помочь не удается. И просишь, и уговариваешь, и авторитетом давишь, а результат не всегда положительный». В его просторном кабинете на стене висела схема боевых действий на Курской дуге. Крупными буквами были выделены населенные пункты, широко известные по тяжелым и кровопролитным боям: Поныри, Ольховатка, Обаянь, Прохоровка. Все это напоминало ему о минувшей войне. Да и фронтовики, в том числе однополчане Моресева, бывавшие в кабинете, глядя на карту, тоже вспоминали об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах. И как-то легче выстраивался и склеивался разговор, порой трудный, тягостный. Круг вопросов, которыми занимался Моресев, был большой. Согласно уставу, должность председателя комитета была общественной, парадной, если можно так выразиться. Поэтому всю тяжесть организационной работы и груз ответственности за нее нес ответственный секретарь, то есть Моресев. По сути, Алексей Петрович был начальником штаба, который планировал, организовывал и предлагал наиболее эффективные и грамотные варианты решения поставленных задач. Без преувеличения можно сказать о том, что Моресев не только стоял у истоков этой мощной советской ветеранской организации, а лично ее создавал. На его плечи полностью легла подготовка положений о президиуме, секциях, редакционном совете, а потом и согласование документов с юристами и властными структурами. Он добивался выделения помещения, транспорта, разрабатывал и утверждал штатное расписание в центре и на местах, пробивал финансирование. Иными словами, немало кабинетов обошел на своих протезах. СКВВ был уникальной в своем роде общественной организацией. Эта структура, имевшая филиалы в областях, краях и республиках Советского Союза, в отличие от других общественных организаций, не собирала членские взносы и не выдавала членских билетов. Когда гости из-за рубежа у того же Моресьева спрашивали о том, кто является членом СКВВ, он коротко отвечал: «Вся страна». Алексей Петрович не кривил душой. Миллионы людей, за плечами которых была страшная кровопролитная война, по сути являлись членами СКВВ. Это ветераны вооруженных сил, участники партизанского движения, подпольщики, бывшие узники фашистских концлагерей, инвалиды войны, бойцы народного ополчения. От их имени СКВВ, как уполномоченный орган, выступал на различных международных площадках в защиту мира, чтобы пламя войны вновь не заполыхало и над Европой, и над другими континентами. Уже в первые годы своей деятельности СКВВ занял прочные позиции в международном ветеранском движении. У него установились прочные контакты с организациями ветеранов войны Италии, Бельгии, Норвегии, ряда других стран. Наиболее добрые отношения у комитета сложились с французскими ветеранами, в частности, из знаменитого авиационного полка «Нормандия-Неман». У этого полка героическая история. Сражаясь с немецкими захватчиками в составе 303-й авиадивизии 1-й воздушной армии, французские летчики совершили более 5000 самолетовылетов, провели почти 900 воздушных боев, сбили 273 самолета противника. В июне 1945 года французские летчики на боевых самолетах Як-3, переданных Франции советским правительством, улетели на родину. Однако связь не прервалась, она продолжилась в мирной жизни. В тот период советские и французские ветераны немало сделали для сохранения мира в Европе. Этот мост фронтовой дружбы, если можно так выразиться, был построен и во многом благодаря Моресьеву. Начало ему было положено на аэродроме в Иванове, где в 1943 году лейтенант Моресьев впервые встретился с французскими летчиками, в том числе с командиром эскадрильи майором Жаном Луи Тюланом, капитаном Роланом де ла Пуапом, младшим лейтенантом Марселем Альбером. Потом их пути пересеклись в небе на Курской дуге, а в мирные дни, в частности, с де ла Пуапом в Москве, Туле, Волгограде, Париже, Монтрёе. Примечание. Тюлан совершил 55 боевых вылетов и пропал без вести во время воздушного боя 17 июля 1943 года на Курской дуге. Тело было найдено только через 20 лет после окончания войны и погребено в Москве на Введенском кладбище. На могиле табличка «Неизвестный французский летчик». Посмертно он был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. Виконт Ролан Польс Девуа де ла Пуап сбил 16 самолетов противника, 7 лично и 9 в группе, и 28 октября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 году он вышел в отставку в звании полковника. К октябрю 1944 года Альбер сбил 23 самолета противника, и 27 ноября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 году он вышел в отставку в звании капитана, а в 2010 году, за 4 месяца до своей смерти, был награжден высшей наградой Франции Большим крестом Почетного легиона. Конец примечаний. В начале 1960 года в Париже состоялась премьера франко-советского фильма «Нормандия Неман», а в марте аналогичное мероприятие прошло и в Москве. На премьеру этой картины по приглашению Министерства культуры СССР и СКВВ прибыла французская делегация. Песня, прозвучавшая в этом фильме, сразу стала своего рода гимном советских и французских летчиков. Ее чеканные строки, автор Евгений Долматовский, призывали хранить память о войне, свято беречь дружбу, скрепленную кровью. «Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч, там, где Неман несет свои воды. Там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары, а советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я «Бонжур, камарад»? Отвечал ты мне «Здравствуй, товарищ». Мы с фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете, а потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, камарад. Нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняя. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Все мы без исключения, писал в своем письме Моресеву бывший командир полка «Нормандия Неман», бригадный генерал авиации Пьер Пуят, храним лучшие воспоминания о всех советских летчиках, с которыми мы познакомились во время войны. Мы никогда не забудем их, независимо от того, кем они были, нашими руководителями, товарищами по борьбе или же подчиненными. Мы хотели бы только чаще встречаться с ними и пожелать им и их семьям большого счастья и самого хорошего здоровья. Выражая чувство признательности за прием, оказанный нам в Советском Союзе, мы имеем в виду также и весь советский народ. Всегда и везде, где бы мы ни были, будь то на фронте, в Туле или Москве, он встречал нас приветливо и с большим гостеприимством. Повсюду мы чувствовали его любовь, и он научил нас, в свою очередь, полюбить вашу страну. Помимо бывших летчиков полка «Нормандия Неман», крепкие узы дружбы связывали Моресева с основанной еще писателем-антифашистом Анри Барбюсом Республиканской ассоциацией ветеранов войны. Его не раз с огромной радостью принимали коллеги в Париже и других городах Франции. По их приглашению Моресев принимал участие в национальных конгрессах ассоциации и в праздниках ее газеты «Пробуждение бойцов». В трудные для России 1990-е годы, когда в аптеках было хоть шаром покати, французские коллеги не раз выручали Моресева медицинскими препаратами, в которых нуждался он и его младший сын Алексей. Один из тех, кто помогал ему, был почетный президент Федерального союза ветеранов сопротивления, офицер почетного легиона Марсель Фивель де Море. Сохранилось письмо, в котором Моресев благодарит своего коллегу за присланное лекарство. Вот строки из его послания. «Дорогой друг Марсель Фювель де Море, очень признателен за посланные медикаменты. Ты спрашиваешь, нуждаюсь ли я еще в этих лекарствах? Откровенно сказать, нуждаюсь. Но ты не пишешь, сколько я должен за полученное ранее. Не хотелось бы оставаться в долгу. Поэтому, не отказываясь от твоего предложения, убедительно прошу сообщить, сколько всего с меня причитается. Я немедленно вышлю деньги. Обнимаю тебя, мой друг. До свидания». Дружелюбные французы также предложили Алексею Петровичу сделать новые протезы, с которыми можно было даже бегать. Однако для этого требовалось лечь на операцию в парижскую клинику чуть ли не на полгода. Моресьев вежливо отказался. Не в правилах Алексея Петровича было быть кому-то обязанным. Так и проходил он до конца своих дней в отечественных протезах. Хотя некоторые недоброжелатели распускали слухи, что протезы ему якобы сделали по спецзаказу в Лондоне, в королевской клинике. Но это не более чем слухи, которые Алексею Петровичу однажды даже пришлось опровергать. На Кунцевской игольной фабрике, где он выступал перед работниками, одна женщина прямо заявила: «Ему хорошо тут рассказывать, сам-то на королевских протезах ходит». Моресьев улыбнулся, потом ответил: «Наверное, королевские протезы были бы лучше, удобнее, эстетичнее, но мне все-таки привычнее в наших ходить. Они надежнее и просты в обслуживании». А вот что рассказал об «отцовских ногах», в кавычках, сын Моресьева Виктор, с которым автор встречался во время работы над книгой. Отец всю жизнь носил одну модель протезов, старомодную советскую, с сыромятными ремнями. Встал на них еще в войну. 14 пар за всю жизнь износил. Надевал на культю сначала шерстяной носок, потом гладкий, затем колено на шарнирах, шнуровка. Он всегда сам ухаживал за протезами. Правда, периодически ездил в ортопедический центр на Коровинском шоссе. Отец его звал проспект Муму, когда требовалась серьезная починка. Был у папы знакомый протезный мастер, к нам иногда захаживал. Они сидели вдвоем и колдовали над механизмами. Но чаще всего отец командовал: «Витька, а ну-ка неси масло подсолнечное, блюдце и спички, будем смазывать шарниры». У него и ключики имелись специальные, сам подтягивал все соединения. Ведь оно как в жизни случается, то чуть пополнел, то слегка похудел, и уже надо регулировать. Папа был аккуратным и следил не только за своими механическими ногами, и ходил на них бодренько так, заправски, особенно в молодости. Кто его не знал, никогда бы не заподозрил, что человек на протезах. Единственное, что батю выдавало, так это ступни. У нас они подвижные, а у него нет. Что же касается предложения французов изготовить ему новые протезы, Моресьев свой отказ мотивировал тем, что у него сейчас большой объем работы, особенно по линии ветеранского движения. Дел действительно было много. К тому же Моресьев, как представитель Советского комитета ветеранов войны, был включен в руководящий состав Международной федерации борцов сопротивления, Всемирной федерации ветеранов войны и Международной конфедерации бывших военнопленных. Но ни в одной из этих организаций комрад Алексей, как часто называли Моресьева его иностранные коллеги, не значился в роли свадебного генерала. Особенно активно Моресьев работал в Международной федерации борцов сопротивления, где он сначала был избран в руководящие органы, а в дальнейшем вице-президентом. Штаб-квартира находилась в Вене. Она была создана антифашистами, борцами сопротивления, партизанами и бывшими узниками нацистских лагерей в 1951 году в Бухенвальде, где во времена нацизма находился один из самых страшных лагерей смерти. Надо учитывать, что это был период разгара холодной войны. В Восточной Азии вовсю полыхала Корейская война, военный конфликт между двумя противоборствующими частями еще недавно единой страны, которая была разделена после Второй мировой войны на Южную и Северную. Но, по сути, этот конфликт был опосредованной войной между США и их союзниками и силами Китайской Народной Республики и Советского Союза. Поэтому люди во многих странах всерьез ожидали применения ядерного оружия и начала Третьей мировой войны. Новая международная организация своими задачами считала борьбу с любыми попытками возродить нацистскую идеологию и нацистские организации, а также всеми силами препятствовать гонке вооружений и военным угрозам. Под ее флагом объединились десятки национальных организаций из большинства стран Европы, а также Израиля. Вместе с Моресьевым, рука об руку, если можно так выразиться, работали многие известные герои борьбы с нацизмом. В частности, пастор Росен, главный обвиняемый на одном из громких процессов в фашистские времена, Людвиг Сосвинский и Оскар Фисфлекер, Австрия, Ариальдо Банфи, Ариджи Болдрини и Умберто Тирачини, Италия, аббат Александр Гласберг, Жак Дюбю, Брюдель, Волле, Пре, Франция и другие. Эти люди, как и Моресьев, пользовались огромным уважением и авторитетом в своих странах. Их мнение в большинстве случаев учитывалось при принятии тех или иных важных решений. Безусловно, в любом деле были проблемы. По свидетельству члена исполкома профессора Кремера, некоторые влиятельные французские коллеги, активно работавшие, полагали, что Федерация не должна самостоятельно выступать по вопросам мира и разоружения. По их мнению, единственная задача Федерации – это поддерживать все решения ООН. Такой подход не удовлетворял большинство ее членов, в том числе и Моресьева. Он часто брал слово во время обсуждений, четко аргументировал свои доводы, твердо их отстаивал и, как правило, убеждал своих коллег. Все мы наблюдали его умение, я бы сказал, дипломатические способности, когда нужно было принять, нередко вопреки сопротивлению части делегатов, какое-либо важное решение, пишет в воспоминаниях о своем коллеге Кремер. Читатель помоложе может спросить, какие могли быть разногласия между недавними товарищами по оружию, почему некоторые решения проходили через острую дискуссию и открытую политическую борьбу. Дело в том, что в период подъема международного ветеранского движения, в первые послевоенные десятилетия, вокруг Международной Федерации Борцов Сопротивления объединились около 70 различных национальных организаций из 30 стран Европы и Израиля. Так же, как в свое время в отрядах партизан, в ячейках подпольщиков вместе сражались и страдали в тюрьмах и концлагерях люди из различных секторов общественной жизни – коммунисты, социалисты, люди, близкие к религиозным кругам, демократы и антинацисты, не принадлежавшие к левым партиям. Теперь, после войны, сильного общего врага у них не было, и можно было открыто высказывать и защищать самые различные взгляды. Забегая вперед, скажем, что Международная Федерация Борцов Сопротивления являлась самостоятельной и авторитетной в европейской общественной жизни организацией, от имени сотен тысяч бывших участников сопротивления, отстаивавшей свою точку зрения. Более того, ООН официально признала миротворческую роль Международной Федерации в 1980-е годы. Тогда же Моресьев получил из рук представителя ООН в Вене почетный диплом посла мира, которым была награждена Международная Федерация. Она получила статус ассоциированного члена ЮНЕСКО и вошла в число членов двух неправительственных организаций при ООН по разоружению и по правам человека. Однако свою первую международную награду Моресьев получил гораздо раньше, а точнее через 3 года после работы в столь представительных организациях. И вот как это было. В сентябре 1959 года в Москве состоялось торжественное собрание, посвященное десятилетию движения сторонников мира. Большой группе активных деятелей борьбы за мир были вручены грамоты и медали Всемирного совета мира. Среди награжденных были режиссеры Александров и Герасимов, писатели Шолохов и Эренбург, композитор Шостакович и другие. Алексей Петрович удостоился серебряной медали. Этой наградой Моресьев очень гордился и дорожил. Являясь членом международных ветеранских организаций, Моресьев вместе с другими ветеранами периодически выезжал за рубеж. Свою задачу он видел в том, чтобы проводить политику советского государства, направленную на сохранение мира и на объединение усилий антифашистских организаций в борьбе с военной угрозой. Голосу ветеранов войны из СССР, в том числе и Моресьева, прислушивались на Западе. Мировое сообщество убедилось, что советские ветераны войны вместе с международными антифашистскими организациями способны отстоять мир на земле. Благодаря их активной позиции в значительной мере удалось обуздать агрессивные действия США, их союзников по блоку НАТО и отойти от опасности развязывания новой мировой войны. К слову сказать, во время поездки Моресьева в США с ним произошла забавная история, но одновременно и показательная. Ее участником также стал Борис Полевой. В распространенном среди представителей СМИ пресс-релизе сообщалось, что в составе советской делегации находятся автор и герой книги «Повесть о настоящем человеке». Когда самолет приземлился, Моресьев легко спустился по трапу, а вот у Полевого во время полета случился приступ ревматизма, поэтому он сошел с лестницы с большим трудом, боком, и журналисты приняли его за Моресьева. В американских утренних газетах на фотографиях Полевой фигурировал как Моресьев, а Моресьев как Полевой. Впоследствии Полевой с улыбкой вспоминал, что с этой путаницей они смирились, ходили по улицам Вашингтона, поменявшись фамилиями, до тех пор, пока не пришла пора возлагать на Арлингтонском национальном кладбище венки на могилу неизвестного солдата. По американскому ритуалу военный, возлагающий венок, должен опуститься на одно колено. Естественно, Полевой это проделал легко, а у Моресьева из-за протезов возникли определенные трудности. Так Моресьев и Полевой обрели свои имена. Уместно привести еще одну историю, связанную с американцами. Действующими лицами в ней вновь были Моресьев и Полевой. О ней рассказал Кушнарев в своей книге «Алексей Моресьев. Я не могу не летать». В один из дней в квартире Моресьева зазвонил телефон. На другом конце провода был Полевой. «Петрович, вызывай машину», — сказал писатель. «Едем в гостиницу «Советская». Тут один американский журналист проиграл мне спор и накормит нас ужином». «А я здесь при чем?» — удивился Моресьев. «Как при чем? Ты и есть мое пари».